Глава 56. Влад. Ничего не пойму. Двое суток. Двое, мать его, суток она не отвечает на мои звонки. Шагаю по зданию аэропорта, удивляясь, как с такими нервами вообще долетел и не угробил пару сотен человек вместе с самолетом. И снова набираю номер Вари. И снова в ответ мне короткие гудки, словно абонент занят. Вот только не может же она 48 часов напролет разговаривать. Значит, что-то случилось. А судя по тому, что в облаве снова я, боюсь, снова где-то я сильно накосячил. Руки не слушаются, и по кнопке на брелоке автосигнализации попадаю не с первого раза. А изнутри вообще так трясет, что, кажется, сейчас разорвет от страха и паники. Сажусь в свой ровер и жму по газам, мчась в сторону дома, а по дороге меня ловит звонок Карины. «Романовский!» С места и в карьер, натянутым и напряженным голосом, говорит бывшая жена. «Чего тебе, Карина? Я тороп...» «Я клянусь, что не имею к этому никакого отношения. Клянусь, Влад!» — вздыхает в трубку мать Аси. «Что? О чем ты?» «Как?» — удивленно восклицает женщина. «Ты еще не видел, да? Боже, я надеюсь, что и твоя Варя этого не видела. Это просто ужасно. Они слили все. Все, что я им там наплела, и про семью, и про брак, и про Асю, и наш с тобой новый медовый месяц. Они даже написали, что я снова беременна. Прежде чем соображаю, что творю, на рефлексах жму по тормозам и с визгом шины, недовольным гудением попутных водил, торможу посреди трассы, силой сжимая мобильный. Что? Выходит на надрыве, а мобильник, кажется, трещит в ладони. Что ты мне сейчас... «В журнале. Этот скотина-инвестор продал информацию одному из журналов, и мы там», — вздыхает бывшая в трубку. «Прости, Влад, прости. Я правда-правда не знаю, зачем они это сделали». И только тут медленно до меня начинает доходить полученная информация. А вместе с ней начинает накрывать ярость. Страшная, перекрывающая разум ярость. «Карина, твою мать!» — буквально ору в трубку так, как не делал этого уже давно. «Единственное, о чем я просил, чтобы эти фото остались при тебе. Единственное, Карина!» «Не беленись ты так. Я сама не знаю, как и зачем это было сделано, Романовский». Поднимает тон на пару октав выше собеседница. «Я правда не хотела тебя подставить или каким-то образом скомпрометировать». У нас были условия, что кроме инвестора и его семьи больше эти фото не увидит никто, Влад, пожалуйста. Едва ли не всхлипывает в трубке Карина, что отрезвляет. Редко, когда эта женщина плачет или убита, а по голосу сейчас точно и другое. Я прошу у тебя прощения. Завожу машину и выезжаю на обочину, проклиная тот день, когда я вообще на это все согласился. Закрываю глаза, потирая переносицу, и пытаясь сообразить, как же теперь все исправлять-то, если именно это причина молчания Вари. «Я не хотела, чтобы все оно получилось так», продолжает уже тише уверять в трубку Карина, «вот только мне от этого ни хрена не легче». «А в итоге получилось дерьмовей некуда, Карина», рычу до боли, сжимая челюсти. «Варя тебе что-то говорила? Она в курсе? Вы поругались?» «Понятия не имею. Она последние два дня просто меня игнорирует». Но, думаю, это и говорит само за себя. Откидываю голову на сиденье, нервно постукивая ногой. «Хочешь, я с ней поговорю?» «Не хочу, Карина. Прости, но от тебя вообще уже ничего не хочу. Ты и так разнесла к чертям мою жизнь своими фотографиями». «Но я же...» «Мне неинтересно, Карина, ты это или нет, специально или случайно, просто...» Сжимаю губы, сдерживая поток добротных матов, которые так рвутся наружу. «Просто оставь уже меня в покое!» И бросаю трубку, отшвыривая мобильный на заднее сиденье авто. И дураку понятно, что звонить Варе теперь нет никакого смысла. Не ответит ни мне, ни моей матери, ни Асе. Она никому не отвечает, словно просто самоустранилась. Я даже представить боюсь, какая я в ее глазах теперь скотина и какой обманутой она себя чувствует. Но знала бы она, как я в этот момент люто ненавижу себя. Ничему жизнь дурака не учит. Как скакал по одним и тем же граблям, так и скачу дальше. Срываюсь с места и еду домой, лелея слабую надежду, что, может, она все еще там и не ушла. Но тщетно. Квартира пуста, вещей Вари нет, и на тумбе, где стояла наша с ней фотография в рамке, лежит тот самый несчастный журнал, словно тычок носом в свою же оплошность. Только открыв статью, начинаю проклинать всех и вся в сотни раз сильнее. Конечно, увидев такое и прочитав, любая бы ушла. Любая бы почувствовала себя лишней. Но, черт возьми, Варя, я же просил не закрываться, просил же не молчать, а прежде чем совершить очередную глупость, надумав себе стрекороба, поговорить со мной. И теперь злости не хватает и на себя, и на Варю, и на Карину, и вообще на всех участников этой дурацкой драмы. Бегом принимаю душ и вылетаю из дома. Мне нужно поехать к Варе и поговорить, объяснить все по-человечески и вернуть ее домой. Дурацкая ситуация, которая опять привело мое молчание. Ничему жизнь не учит Романовский. Долго не думая, мчу в сторону деревни, нисколько не сомневаясь, что Варвара у бабы Шуры. Всю дорогу то и дело набираю номер Вари, но там неизменные гудки, а потом и вовсе абонент недоступен. Бросаю машину у ворот и без приглашения, без стука, захожу на участок, тут же встречаясь с лающим Васькой и подбоченившейся бабой Шурой, которая поглядывает на меня, хмуря брови. «Явился женишок! Вроде и зло, но в то же время с малопонятной мне интонацией говорит женщина, махая рукой. «Ну-ка, заходи, поговорим, пока Варька к соседке пошла». Делать нечего, и, наверное, действительно стоит объясниться не только с Варей. А то представляю, какой я в глазах баб Шуры сейчас герой. Захожу в беседку, и как маленький мальчишка, не знаю, с чего начать, жду, что сейчас меня будут ругать, но баба Шура удивляет своей следующей фразой. «Вот вы с Варькой, как дети малые, ей-богу!» «Что?» — вылетает от неожиданности. «Что-что?» Один признаться боится, другая слушать не хочет. «Заварили кашу, теперь мучаетесь оба». «Варя вам что-то рассказала, баб Шур?» «Да, все рассказала». «И вот я не пойму, вы вообще современное поколение. Разговаривать не умеете друг с другом, что ли? Живете с семьёй, но по принципу каждый сам за себя. Спать в одной постели научились, а разговаривать нет. Ребячество!» — машет руками баб Шура. «А я, честное слово, сейчас пойду пунцовыми пятнами от смущения. Так меня даже мать никогда не отчитывала. Я виноват, не сказал, но я был уверен, что так будет лучше для спокойствия Варвары», облокачиваясь на перила беседки, пряча взгляд от проницательной женщины. И правда повел себя как пацан. «Ну, хоть и это осознаешь», — усмехается баб Шура, поглядывая мне за спину. «Варя тоже хороша». Убегает сразу и не выслушав. «Ну кто же так делает? Дети!» «Баб Шура, что?» Слышу за спиной и оборачиваюсь, встречаясь с мгновенно насупившейся Варей. Любимый взгляд зеленых глаз фокусируется на мне, транслируя немой вопрос. «Какого чёрта я здесь забыл?» Сердце колет от того, как я по ней соскучился. Но судя по надутым щекам и поджатым губам, меня и правда не очень рады здесь видеть. «Варь!» — выхожу из беседки, делая шаг по направлению к замершей у калитки девушки, но она отступает. «Давай поговорим, Варь!» «Прошу, надеясь на то, что эта упрямица смилостивится, но тщетно». «Скажешь, когда уедет твой гость, баб Шур?» — бросает недовольно Варвара, пронзая мне сердце своим холодным тоном. «Идем, Вась!» И выходит за забор, громко звякнув калиткой, припуская вдоль улицы как можно быстрее и дальше от дома. «Иди, догоняй, молчун!» — ворчит баб Шура, а меня ноги и так уже сами понесли вслед девушке. «Варя!» — окликаю уже почти на самом краю огромной поляны, где мы в начале лета встретились в деревне впервые. «Варя, стой! Тормози, упрямая!» — хватаю девушку за руку, вызывая тем самым недовольный грозный рык Васьки. Даже приходится отступить, бросив взгляд на оскалившегося пса. «Чего тебе нужно, Романовский?» — говорит Варя зло, а у самой голос дрожит и губы поджимаются. «Варя, прости, прости меня!» Поднимая руки, делая еще один шаг назад, так как ее Василий совершенно не собирается униматься, вставая между нами так, что хозяйке приходится схватить его за ошейник. «Сколько раз я уже слышала это «прости», Влад, а?» — морщится Варя. «Самому-то не надоело?» Я клянусь тебе, что это просто фотографии, и я не знаю, кто их слил и откуда взялась эта дурацкая статья. Там все ложь, блеф. Между мной и Кариной ничего нет и не было, и уже не будет. Варь, не глупи, давай нормально поговорим. Неужели так сложно мне довериться? Сложно. А знаешь почему? Смотрят на меня ее колючие зеленые глаза. Потому что ты постоянно мне врешь. Ты как жил один, ни с кем не считаясь, так и живешь. А я у тебя под боком оказалась так, машет рукой Варя. Чисто поиграться, Романовский. Что за чушь ты несешь? Рычу, закипая от таких слов. Я хоть раз дал тебе повод думать, что мои чувства — это так, Варя. Хоть раз дал усомниться в том, что ты мне нужна. Да постоянно, постоянно, Влад. Сначала штамп, теперь вот эта статья. И ведь ты мог бы и подумать, что рано или поздно я увижу этот чертов журнал. Уже почти кричит Варвара, топнув ногой, заставляя меня поджать губы и только сверкать в ее сторону гневным взглядом. Да не должно было быть этой статьи. Карина попросила сделать фотографии, которые должен был увидеть только ее грёбаный инвестор. Я согласился. Да, сглупил. Да, идиот, что не рассказал, но я думал, что тебя же и защищаю от лишних волнений, Варя. Заканчиваю свой спич, переводя дыхание и упирая руки в бока. Я не хотел, чтобы оно вышло вот так дерьмово. Хотел как лучше, а получилось как всегда, Романовский. Грустно усмехается Варя, отводя взгляд. Варя, не глупи. Это дурацкая желтая пресса, и она ничего не значит в моей жизни. Решаюсь и делаю шаг, обхватывая ладонями личико любимой, заставляя посмотреть на меня. Я думал, сойду с ума без тебя эти дни. Ты не берешь трубку, молчишь. Что я должен был думать? Варя, я клянусь, что это последний раз. Последний мой косяк. На неделе я заберу свидетельство о разводе, и больше не будет Карины в нашей с тобой жизни. Продолжаю, высматривая в ее ярких глазах хоть намек на прощение. Поехали домой, Варь. Утыкаюсь лбом в ее лоб и закрываю глаза, вдыхая полной грудью запах любимой женщины. Я люблю тебя, Варь. А я нет, Романовский. Слышу ровное и упрямое спустя пару мгновений. Уже, как мне кажется, нет. Что? Вот так вот бывает, когда тебе врут раз за разом, отталкивает мои руки от себя упрямиться. Я устала разочаровываться, кусая губу, говорит тихо Варя. И шансы давать я устала. Может, ты правда не судьба, Влад? Что? Снова повторяю, не веря в то, что сейчас слышу. Сердце бьется, как в судорогах, а руки сами собой опускаются. С самого начала все и всегда было против нас, Влад, шмыгает носом Варя, смахивая ладонью покатившуюся по щеке слезинку. Ася сначала не приняла. Но ведь сейчас... Руководство в школе было против, перебивает меня, повышая голос Варя. Твоя работа, рейсы, некогда тебе строить личную жизнь. Чушь, это все отговорки, Варя. Никита, штамп твой, а теперь вот Карина и эта статья. А вы ведь и правда круто смотритесь вместе, трогает любимые губы печальная улыбка. Варя, что ты несешь? Округляю глаза в неверии, что это правда сейчас говорит мне она. Любимая женщина, ради которой я был готов все изменить и уже начал менять себя и свою жизнь. Что сейчас Варя готова так просто от меня, от нас, отмахнуться из-за какой-то идиотской глупой статьи. «Не несу. Просто мне надоело быть запасным аэродромом. Ты снова поставил Карину выше меня и моих интересов. И ладно бы это. Я бы поняла, если бы ты сказал мне, Влад. Честно сказал, что вы едете на съемку. Если бы предупредил, а так... Ты не представляешь, как это было мерзко сидеть в кабинете, отчитываясь перед директором и этим поганцем Денисом. Какой мерзкой и грязной я себя почувствовала, когда меня выставили в качестве твоей любовницы, Романовский. С каждым словом аккуратный носик Вари морщится все больше и больше, а отвращение на лице разгорается все ярче. Это Денис притащил этот журнал. Не успеваю заметить, как голос переходит едва ли не на крик, а руки сжимаются в кулаки. «Этот поганец все устроил? И что со школой? Тебя уволили? Варя?» Сыплются вопросы наперебой, а внутри просыпается дикое и необузданное желание почесать кулаки об чью-то взорвавшуюся физиономию. «Неважно. Все уже неважно», — машет головой девушка, отступая. «Я здесь дома, а между нами с тобой все кончено», — добавляет едва слышно. «Серьезно? Мы позволим какой-то ерунде встать между нами? «Это что за любовь-то такая получается?» Развожу руками, и хочется и орать, и смеяться одновременно. «Приплыли, твою мать!» «Любви без доверия не бывает, Романовский. А я после всего этого не могу быть уверена, что ты меня не обманешь. Прости», — шепчет Варя и, разворачиваясь, уходит. «Просто уходит. Из-за какой-то сущей ерунды, разнося к чертям все, что мы эти месяцы так тщательно строили». Всю жизнь снося до основания.